ансамбль. Пойди непременно. На маленькие выставки вход бесплатный. Если на окне или двери висит афиша, смело входи и смотри. Стоит, по-моему, заглянуть и на выставку независимых граверов. Обнимаю тебя. Мы увидимся. Боюсь, что у нас не останется времени, чтобы поговорить о живописи. Но если Георгий вернется в Бонифачио, вам не удастся задержаться в Париже? Париж, 1928 год. Он проснулся с ясной головой, с ощущением уверенности, что третьегодняшний приступ не повторится, как не повторился он накануне, когда Константин Павлович докладывал в Сорбонне. Он проспал утренний разговор хозяина отеля с женой, хотя разговор был оглушительный и продолжительный, и услышал только удаляющиеся «Бубуль, Бубуль». Хозяин ходил на рынок с собакой, которую звали Бубуль. Сегодня было 26-е. До конца августа оставалось 5 дней. И утро, пока еще ранее, началось как всегда. Всего лишь полмесяца прошло с тех пор, как он получил последнее письмо от Лизы. Но и за полмесяца это, как всегда, успело подняться над временем и перейти в чувства, присоединившиеся ко всему, что он делал и о чем начинал думать с утра. День был занят Сорбонной, переводом статьи Аристархова, которую тот оставил ему, уезжая, а в свободное время выставками и синема. Он побывал на Пикассо, видел скульптуру и гравюры Гогена, смотрел Сутина, Модильяни. Но утро — это была Лиза. Собираясь в дорогу, он наткнулся на зеркальце, которое она когда-то подарила ему, овальное, в бисерном зеленом футлярчике с трещинкой. Он взял его с собой и хорошо сделал, потому что в его комнате на антресолях с косым окном, из которого был виден только крест какого-то собора, не оказалось зеркала, и он брился и причесывался перед Лизиным, глядя на свое пересеченное трещиной лицо и находя его незнакомым. Так было и в это утро. Бреясь, он подумал, что похудел и, кажется, помолодел в Париже. Скулы торчали, легкость, которую он испытывал, бродя по Парижу без устали, появилась в лице студенческом, как сказала бы Лиза. Может быть, сегодня это была какая-то уж слишком легкая легкость. Шум, почему-то напоминающий ему пригнувшуюся под ветром перестукивающуюся рожь, по временам начинал звенеть в голове, потом проходил, и Константин Павлович не прислушивался к нему, потому что это был, конечно, не приступ. Было еще рано, ему захотелось еще полежать, но он заставил себя, не снимая пижамы, перевести несколько страниц аристарховской статьи. Вполне оправдывая свою семинарскую фамилию, Аристархов писал длиннейшими периодами, которые, переводя на французский, приходилось делить пополам. Все-таки он решил полежать, хотя чувствовал себя превосходно. Почему-то Казань вспомнилась ему, ну, мелькающая, скользящая, точно он куда-то бежал, а за ним гнались, и нельзя было ни оглянуться, ни остановиться. Он не знал, почему так важно было вспомнить, когда и почему он бежал. Может быть, чтобы убедиться, что он здоров, и что ему ничуть не мешает обычный утренний нестройный шум отеля. И он вспомнил. У высших женских курсов был траурный митинг. Лена Кондакова, которую он готовил на аттестат зрелости, покончила самоубийством. И студенты, человек 500, пошли провожать гроб до кладбища на Арском поле. И вдруг послышался стук копыт по булыжнику. На толпу с нагайками мчалась казачья сотня. Все смешалось, сдвинулось, метнулось в общей сумятице обмороков, бегства и криков. Он один остался на месте, огляделся. Он был подле института благородных девиц, и хотя забор был очень высокий, но ему удалось подпрыгнуть и схватиться за кромку руками. Он прыгнул в сад, перебежал аллеи и перескочил через второй забор, который оказался еще более высоким. Земля с той стороны на подложной оказалась гораздо ниже, чем он ожидал. Девицы, гулявшие в саду и не ожидавшие, что какой-то студент неожиданно перелетит через забор, встретили его звонкими взрывами хохота. И очень странно, что он ясно слышал этот хохот сейчас, Через 20 лет в Париже, а не в Казани –